Снежана Каримова. Свет, который слышно. Водоросли на обнажившейся литерали затвердели, покрылись по краям инеем и ждали прилива, чтобы оттаять в морской воде. А сама вода во фьорде вставала дыбом, стелилась туманом, как всегда бывало в морозы. Но зато наконец-то стало звеняще тихо. Литераль — участок берега, который затопляется морской водой во время прилива и осушается во время отлива. До этого дня бушевал шторм, в домах дальше на изгибе фьорда мигали окна нестабильным электричеством, птицы летали боком, а утро отсиживалось в лодочном сарае. Не то чтобы ей это не нравилось, сарай скрипел, град дробью стучал по его стенам, а она лежала в старой облезлой лодке, подложив под голову белый спасательный круг, и читала разбухшие от влажности книги, которые заимствовала в соседнем заброшенном доме. Но с наступлением полярной ночи, темного времени, в лодочном сарае объявляется Нисса. Старик с седой бородой, в заношенном свитере, белом в черную крапинку и красном колпаке. Он кряхтел, сопел, шмыгал носом и вспоминал одни и те же истории. Рассказывал монотонно, как в соседнем доме на нижнем этаже раньше был хлев. И как там было хорошо. А на Юль хозяева дома всегда выдавали ему кашу с большим куском сливочного масла. Юль — название Рождества в Норвегии. Что потом, не отрываясь от книги, механически спрашивала Утор. А потом дом перестроили, нижний этаж тоже сделали жилым, сдавали приезжим в аренду какое-то время. А ему где прикажете жить? В лодочном сарае напротив? Потом дом и вовсе опустел. Стоит теперь, ветшает на окраине северной рыбацкой деревни. Но сейчас зато он полностью твой, а тебе снова не так, — каждый раз говорила Утор. «Зачем мне целый дом, если никто в нем не приготовит мне каши?» — возражал Нисса. «Торчишь в моем лодочном сарае? Ты же знаешь, люди любят держаться стаями. Твоих рыбаков не осталось». Нисса вздыхал и молчал. До Юли оставалось 4 дня, но никому не были нужны ни его помощь, ни присмотр за домом, ни удача на год, за которые он просил в награду пустячок, подарок на праздник, миску каши. За стенами лодочного сарая наступил розовый час. Короткое время рассвета, сразу стремящегося в закат. Время отцветов солнца, проходящего бесконечной полярной ночью под горизонтом. Нежная облачная пелена окрасилась в пудровый, лиловый и персиковый. Казалось, она пахнет цветами или конфетами. Вода поднималась белым дымом вверх, как будто над фьордом блуждали призраки. Земля в худенькой снежной шубке с травянистыми проплешинами мерзла. Обманчивый запах весны, который витал в воздухе, несмотря на декабрь, был унесен штормом в море. Утор обернулась выдрой и скатилась на животе по остаткам снега прямо во фьорд, оставляя за собой длинный след. Вернулась она с горстью морских ежей, выложила их перед Ниссе и с блестящими глазами сообщила. «Подарки!» Нисса хмуро посмотрел на иглистые шарики. «У чайк обед и то лучше». «Не глупи», — фыркнула Утор. «Мы собирались с ними вместе». Она взяла одного ежа и вгрызлась в него, словно в яблоко. Нисса сморщился. Но вдруг Утор напряглась, прислушиваясь, а потом вновь обернулась выдрой и выглянула из-под сарая, который приподнимался над землей на круглых, посеревших от времени столбиках. К дому напротив подъехал старенький красный автомобиль с маленьким прицепом. «У тебя гости», — заметила Утор. Нисса выглянул следом. «Повезло им, что шторм стих и снег растаял, а так пришлось бы долго искать подъездную дорожку», — сказала Утор. «Кто вообще мог пожаловать накануне праздника?» — удивился Нисса. «Это время, чтобы сидеть дома и готовить риббе». «Риббе — традиционное норвежское блюдо на Рождество. Запеченная свиная грудинка на ребрышках с хрустящей корочкой, порезанная на квадраты». «Сейчас увидим», — ответила Утор. Из машины с водительской стороны осторожно и медленно, словно улитка из раковины, вылезла старушка. Она была в непродуваемых кораллового цвета штанах и куртке и тут же накинула капюшон на пучок седых волос. «Не знаю, что она тут делает, но мне не нравится ее решительный вид», — сказала Утар. «Я все еще хранитель этого места», — напомнил Нисса. «Так действуй, или зря я ношу тебе ежей», — фыркнула Утар. «Не торопи, у меня все под контролем. Лодочному сараю ничего не грозит. Давай понаблюдаем сначала». Старушка тоже осмотрелась, а потом отправилась к крыльцу. И хоть сначала она показалась еще довольно крепкой, но неуверенные шаги и скованность движений выдавали ее возраст. С годами люди превращаются в деревья. На крыльце незнакомка порылась в сумке, а потом принялась за замок. «У нее ключ есть», — заметил Нисса. «Так что гнать ее нельзя». «Какой же ты хранитель места, если в твой дом любой может войти?» — возмутилась Утар. «Она не любой, а первая живая душа здесь за неизвестно сколько лет», — напомнил Нисса. Старушка скрылась в доме, и затаившиеся в лодочном сарае теперь видели только ее силуэт, переходивший из окна в окно. Утар скоро наскучило наблюдать, и она хотела было отправиться плавать в море, как вдруг старушка снова вышла. Она открыла дверь гаража, который почти примыкал к дому, и выкатила деревянные сани на длинных полозьях и с высокой спинкой. Опираясь на сани, как на ходунки, старушка двинулась к машине. «Что она еще задумала?» — пробурчала Утар. «Поглядим, узнаем», — терпеливо сказал Нисса. С опорой старушка стала двигаться увереннее и повеселела. Затаившиеся в сарае видели, что она улыбается. «Какая красивая!» — восхитился Нисса. «Ее лицо как кусочек коры». «Это не значит, что ей положены наши сани», — возмутилась Утар. «Она собирается их забрать. Эй, хранитель, вон она даже прицеп приволокла». Старушка остановилась и посмотрела в сторону лодочного сарая. Следящие мигом стали невидимыми, и та открыла багажник. «Постой», — прошептала Утар. «Она не собирается забирать сани, она собирается разгружаться». И правда, старушка уже тянула из багажника сумку. «Надо помочь ей», — тут же решил Нисса. «Нельзя», — испугалась Утар. «Ты ничего о ней не знаешь. Поможешь, и она должна будет тебе кашу на Юль. Праздник совсем скоро, а есть ли у нее с собой каша, тем более с маслом?» Но Нисса не слушал Утар. Он выскользнул из лодочного сарая. Утар хотела было схватить его за свитер, но как поймать воздух? Она различала лишь слабое очертание духа, стремящегося к дому. Нисса подлетел к старушке, придержал сумку, которую та тянула, и тяжелая неудобная ноша вдруг стала неожиданно легкой. Старушка теперь запросто достала сумку и поставила ее на сани. «Дурень!» — фыркнул сердито Утар и тоже вылетела из сарая. Но полетела не к парочке у машины, а на гору, которая нависла над домом. Утар устроилась на выступающем камне, который серым драконьим зубом торчал из снега, и стала смотреть вниз на дом. Рядом с ней вдруг приземлился огромный морской орел и обернулся юношей. Его звали Хаверн. «Как жизнь, Утар?» — спросил он движением головы, смахивая с глаз длинную челку, пеструю, как перья орла. «Гости, предпраздничные хлопоты», — пробурчала Утар. Хавьорн посмотрел вниз, где трудились Нисса и незнакомка. «Ого, а что духи говорят о ней? Надежная?» Утар фыркнула. «Духи, думаешь, мы кого-то успели спросить?» Побежал к ней, как лось на свет фар. «Тогда что он делает?» — нахмурился Хавьорн, пропустив шутку. Утар насупилась. «Она ему, знаете ли, понравилась. У нее лицо, видите ли, как кусочек коры!» Хавьорн рассмеялся. «Значит, тут мы бессильны». «Можешь мне подарить одно перо?» — неожиданно спросил Утар. «Зачем?» — удивился Хаверн. «Я тебе тоже понравился?» «Для дела», — буркнула Утар. Хаверн пожал плечами и кивнул. «Могу подарить за поцелуй». Утар сморщилась, как будто закинула в рот горсть незрелой смородины. «Ты пугаешь меня своей реакцией», — засмеялся Хаверн. Утор наклонилась к нему и быстро чмокнула в щеку, словно клюнула. «Теперь перо». Хаверн потер щеку. «Хорошо, что у тебя нет клюва, а то б ты меня проткнула». Он превратился снова в орла и вытащил большое светлое перо из своего хвоста. Утор стало неловко за свой поцелуй. Хаверн вот не поскупился, но было более неловко предлагать второй. «Спасибо», — сказала она, забирая перо. «Выручил». Утро обернулась выдрой, взяла в зубы перо и проскользила на животе по снегу вниз. У дома она затаилась за единственной на весь двор елкой, вытянув тельце вдоль ствола и прижимая заветное перо лапами к брюшку. А старушка тем временем с невидимой помощью Ниссе выгрузила большие фонари и приладила на дверь венок из искусственных еловых веток. Закончив с багажником, она откинула тент с прицепа. Он скрывал маленькую снегоуборочную машину. «Да уж, сын был так горд, когда дарил мне ее на Юль. Но как я буду ее вытаскивать?» — вслух проговорила старушка. Видимо, она привыкла говорить сама с собой. «В этом весь он». Она вздохнула, но не печально, а с улыбкой. «Потом решу, может, и не пригодится она мне. С погодой повезло, хотя и снег на праздник хочется». Розовый час миновал, темное время словно схлопнуло створки раковины. Чернота полярной ночи уже казалась привычной, а проблеск света — даром. Старушка достала из сумки толстые свечи и поставила их в фонари. Хотела зажечь спичками, но руки слушались плохо, поэтому, вздохнув, она еще порылась в сумке и достала зажигалку с длинным металлическим носиком. Потом включил гирлянды, работающие каким-то неведомым для утр способом, которыми они с Ниссы увили перила крыльца. Даже венок на двери теперь мигал огоньками. Старушка снова спустилась с крыльца. Прозрачный Ниссы встал рядом. Оба смотрели на дом. Утр видела даже в призрачных очертаниях соседа, как он сияет от счастья. Утро тоже посмотрела на дом. Теперь он выглядел живым, как и другие дома на берегу фьорда, уютным, теплым. Правда, для Утро это ничего не значило, но она понимала, что чувствует сейчас Ниссе, домашний дух. Понимала, но продолжала не одобрять. Ниссе перевел взгляд на старушку, а та вдруг подалась вперед и скрылась в доме. «Пошла пить чай, наверное. Люди любят, вернувшись с улицы, пить чай». А Ниссе теперь глядел на снегоуборочную машину. И та покорно полетела из прицепа к гаражу. Утор закатила глаза. «Мало того, что сам надрывается, да еще и у этой сердце остановится, если она вдруг увидит», — пробурчала Утор себе под нос. Хорошо, что темнота скрывала фокусы духа. Наконец Ниссе побрел к лодочному сараю, медленно переставляя ноги. Он тоже устал, отяжелел, но при этом остался прозрачным, словно сосулька. Ниссе бубнил себе под нос. «Да, маловато у меня теперь сил, даже в темное время. Давно не ел я каш с маслом, только эти противные ежи». «Морские ежи ему не нравятся», — бурчало утро за деревом. «Если бы не они, давно бы исчез никому не нужный. Свалились на меня две развалины». Наконец Ниссе скрылся в сарае. Утор подбежала к снегоуборщику и воткнула рядом перо. «Тягает такую махину, а потом жалуется на слабость», — фыркнула Утор. «Но теперь это точно поймет, что ей помог местный дух. И на Юль его, как и полагается, надо наградить кашей». Довольная собой Утор поскользила на пузе к лодочному сараю. Ниссе лежал в ее лодке, прикрыв ноги дерюшкой, и рассматривал книгу с картинками из запасов утр. Как только он заметил соседку, сразу сказал, широко улыбаясь, «Я прочитал ее имя на чемодане». «И что?» «Ее зовут Анна». «И что?» Но Ниссе уже улыбался своим мыслям, глядя в потолок. Утер закатила глаза. Весь следующий день жильцы сарая наблюдали за жильцом дома. В розовый час Анна вышла на прогулку и не спеша обошла дом, шаг за шагом рассматривая его со всех сторон. Она остановилась возле снегоуборочной машины. «Смотри», — сказал Ниссе, — «какое красивое перо скинул орел». «Какое красивое перо от орла!» — Вслед за ним радостно повторила Анна. «Вот удача!» Она медленно согнулась, подобрала его и двинулась к фьорду. «Подождите, а снегочистка?» — промолвила Утер и удивленно посмотрела на Ниссе. «Ты знал, что она воспримет это как должное?» Нисс улыбался, но улыбка в этот раз была какая-то особенная, светлая и грустная одновременно. «У ее деда было так же, когда ему недолго оставалось. Старики, они ж как дети, многое воспринимают как должное». «У деда?» Теперь уже Нисс посмотрел на Утер изумленно. «Это же Анна, внучка хозяина дома, ты не помнишь?» Утро пожало плечами. «Ну да, как-то давно приезжал, какая-то девочка все крутилась. Да, я особо тут не гуляла, когда дом был полон людей». «Это она...» — снова широко улыбнулся Ниссе и добавил с нежностью, глядя на старушку. «Такая хрупкая». Утро пренебрежительно зевнула. «Как скорлупка морского ежа», — добавил Ниссе. Утер посмотрел на старушку внимательнее, и правда, в своей кораллового цвета куртке она походила на лишенного иголок, выброшенного на берег морского ежа. Анна смотрела на фьорд, пока розовый час не стал увидать, а потом пошла обратно к дому. На кухне зажегся свет, Анна приготовила себе чай. Потом ее силуэт в своей особенной медленной суете снова заскользил из окна в окно. «Она убирает дом», — понял Ниссе. «Пойду помогу ей». «Чем ты ей поможешь?» «Тяжести поднимать, подстраховать. Она же как сухой листочек». И он невидимкой полетел к дому. Утро вздохнула и отправилась в лодку читать. К вечеру Ниссе вернулся. «Ну как?» — спросила Утро, выглядывая из лодки. «Как там сухой листочек?» «Она расстроена», — грустно ответил Ниссе. Видимо, сам опечаленный не меньше хозяйки дома. «Ты расстроил?» «Конечно, нет!» — возмутился Ниссе. «Она искала елку и елочные игрушки. Ей казалось, что они были, но их нет». «И что она будет делать?» — спросил Утер. «Пойдет в деревню? Может, и кашу заодно купит, если не запаслась?» «Она не собирается в деревню, и каши, мне кажется, у нее и правда нет», признался Ниссе. «Нет каши?» — воскликнул Утер. Она хоть и догадывалась об этом, но все равно надеялась, как и Ниссе. Тот молчал. «Жаль, что у нас нет елочных игрушек», — вздохнула Утер. «Тебе жаль?» — удивился Ниссе. «Да, отдал бы ей и напросился бы на праздник. Тебе надо что-то съесть в праздник. Раз не принесет каши, придется встречать Юль с ней». «Я думаю, игрушки ей привезут близкие. «Не будет же она одна в семейный праздник», — возразил Ниссе. «Ага, они просто послали подготовить дом к празднику самую молодую», — фыркнула Утер. «Самую свободную», — пожал плечами Ниссе. «Это хорошее дело на пенсии». «Уехать в старый дом, о котором все это время помнили только духи?» «Но ей звонят по телефону, узнают, как дела. Я слышал», — возразил Ниссе. «Вот пусть и везут ей кашу», — пробурчала Утер. «Согласись, уютнее, когда дом жилой», — сказал вдруг Ниссе из глубины сарая. «Это ваши заморочки, домашних духов», — ответила Утер. А ночью пошел снег огромными хлопьями, наряжая землю к Юлю. Рыхлый и пушистый. Утер не любила такой, по нему неудобно было кататься на пузе. Нужно было ждать, чтобы ветер пригладил его, чтобы он затвердел немного, как корочка на пироге в духовке. Из-за ненастья розового часа сегодня не было. Просто серые сумерки разрезали черное покрывало темного времени на пару часов. Утро смотрело в сторону дома, ожидая, когда на прогулку выйдет Анна. Вот она появилась, смахнула снег с крыльца жесткой метлой и, тяжело прокладывая себе путь, направилась к снегоуборочной машине. Та уже превратилась в сугроб, торчала только черная петля ручки. Анна постояла возле нее задумчиво, по щиколотку идя в снег, словно увязнув в белой трясине, и отправилась снова домой. Утро обернулась, чтобы доложить обстановку Ниссе. и увидела, что тот уплотняется, становится ярче, становится реальнее, прихорашивается, разглаживает седую бороду, поправляет красный колпак. Перед ней стоял теперь высокий худой старик, человек. «Для чего это?» — спросила Утар. «Не помню, когда ты в последний раз уплотнялся настолько». «Надо помочь Анне», — ответил Нисса. «Ты умеешь обращаться с такими штуками?» — усомнилась Утар. «С этой снегочисткой?» «Видел в деревне. Разберусь». «Раскидай снег невидимкой». Нисса посмотрел на Утар укоризненно. «Анна, может, ведет себя иногда странновато, но из ума она еще не выжила». «Тебе, конечно, виднее», — развела лапами Утар. «Ты же сама сказала, что я должен напроситься на праздник. Как я сделаю это?» «Как все другие Ниссы, магическими намеками, а не идти на свидание». Так как Нисса уже достаточно уплотнился, то невольно покраснел. «Я просто помогу почистить снег». Нисса подошел к воротам сарая и толкнул одну створку, но та не поддалась из-за снега. «Можешь пролезть снизу», — съехидничал Утар. Нисса подергал створку туда-сюда, чтобы образовалась щель, в которую можно было пролезть на улицу. «Во что ты впутываешься?» — вздохнула Утар. «Она просто обычный неблагодарный человек». «Мне все равно», — сказал Нисса и вышел. Утар тяжело вздохнула, обернулась невидимкой и отправилась следом, разглаживая следы Ниссы. Раз уж Анна еще не выжила из ума, то мужчина, пришедший прямиком из лодочного сарая, ей точно не понравится. Утар скользнула за елку на свой наблюдательный пост, а Нисса тем временем в задумчивости стоял у снегоуборщика. «Видеть это не самому пользоваться», — злорадно подумала Утар. Нисса глянул в окно дома. Анна стояла к нему спиной и разговаривала по телефону, видимо, пытаясь узнать, как совладать с этой штукой. Тогда Нисса взял из гаража обыкновенную лопату и стал чистить снег привычным способом. Анна вышла на крыльцо. «Здравствуйте!» — окликнула она неожиданного помощника. Нисса распрямился и улыбнулся ей. «Здравствуйте, соседка. Я из деревни. Часто прогуливаюсь здесь». И он махнул в сторону других домов, дальше по фьорду. Анна проследила за его движением и вежливо улыбнулась. «Вижу, что дом ожил. Думаю, надо помочь», — добавил он. «А я подумала, что вы Нисса?» — Анна указала на его красную шапку. Нисса по-доброму засмеялся. «Скоро июль. Радую детишек. Меня Нильсом зовут», — он протянул руку. И она вложила в нее свою, хрупкую и дрожащую, словно маленькая птичка. «А меня — Анной». Нисса бережно пожал ее руку, чуть дольше, чем требовал этикет. А Анна добавила. «Спасибо за помощь. Сын подарил мне эту машину, но я понятия не имею, как ею пользоваться. А инструкцию куда-то задевала?» «Я тоже не умею», — улыбнулся Нисса. «Я за старую добрую лопату». У Ниссы была такая счастливая открытая улыбка, что Утар подумала, если бы она была человеком, особенно старой дамой, то пригласила бы этого пожилого джентльмена на чай. Анна словно услышала ее мысли и сказала, «Я бы пригласила вас на чай, но только обживаюсь. Дом долго пустовал». Нисса кивнул, «Я знаю». Анна смущенно виновато улыбнулась. «Да, маленькие деревни. Это дом моего деда. Никак не продавался сначала, а потом его оставили как дачный. Но что-то желающих сюда приезжать не нашлось. Вот только я за все эти годы вспомнила». «И вы решили встретить тут Юль?» Анна неопределенно пожала плечами. В своей толстой куртке она была похожа на цыпленка, спрятанного в рукавицу. «Да, решила встретить». «Не забудьте про кашу для Ниссы», — улыбнулся он, потянув себя за колпак. Анна засмеялась. «Он приносит удачу? Удача мне уже не нужна». «Вы не верите в Ниссы?» «Ниссы я не встречала. Но я точно знаю, что в лодочном сарае живет выдра». Нисса обернулся и посмотрел на сарай. Он увидел только белую простыню снега, без следов. И мысленно поблагодарил за это Утар. «Но выдра — это непростая», — продолжила Анна. «Она тролль. Ниссы резко повернулся и удивленно посмотрел на Анну. Она увидела его изменившееся лицо, снова виновато улыбнулась, смущенно кашлянула и быстро сказала, переводя тему. «Вчера я нашла перо морского орла. Помню их с детства. Они всегда прилетали сюда зимой, а весной пропадали. Я любил раньше ходить по фьорду и собирать такие сокровища». «Видимо, так приветствуют вас эти места», — улыбнулся Ниссы. «Можем вместе прогуляться. Я люблю гулять. И тоже люблю такие сокровища». Утро за елкой закатило глаза. И как теперь оставлять намекающие подарки? Ведь Анна будет думать, что это дело рук доброго соседа, а не добрых духов. Утро невидимкой скользнуло в лодочный сарай. Нужно было первой занять лодку, пока герой-любовник побредет дальше по дороге, делая вид, что просто гуляет. Она взяла рекламный журнал, который с другими похожими когда-то неведомым образом попал в почтовый ящик пустующего дома и принялась изучать древние скидки. Вскоре Ниссы вернулся в сарай. «Ну что, напросился на праздничный ужин?» — сразу спросила Утар. «Или пока тебе даже чашку чая за труды не предложили?» «Я не хочу, чтобы она думала, что я с ней из-за каши», — тихо сказал Ниссы. Утар хрюкнул, давясь смехом, и прикрыл лицо журналом. А Ниссы вспомнил важную новость. «Она знает, что ты живешь в лодочном сарае, и что ты тролль». «И что? Я тоже ее знаю», — откликнулась Утар. «Почему ты не говорил мне об этом?» — удивился Ниссы. «Ты ведь ее даже не вспомнила сначала». Но Утар ответила мрачно. «Потом вспомнила. И у нас с ней свои тайны. На то они и тайны, чтобы о них не рассказывать». Снежный день резко сменился на морозный, и розовый час выдался особенно красивым. По небу плыли маленькие пухлые розовые облачка, словно обрывки сладкой ваты. Ниссы широко распахнул ворота, и лодка поплыла низко над снегом к воде. Утар в образе выдры была внутри лодки и протестовала. «Я первая ее нашла. Это мое!» «Она не для того, чтобы читать отсыревшие книги. У нее другое предназначение», — упорствовал Ниссы. «А тебя попрошу помочь мне, чтобы прогулка обошлась без происшествий». «Ох, ладно», — пробурчала Утар и плюхнулась из лодки в воду. Как всегда, в этот час из дома вышла Анна. Поглядела на лодку, потом на соседа и двинулась к берегу. Она походила на соломинку, как будто была одной из тех сухих злаков, которые росли между камнями. Ниссы хотелось броситься к ней, поддержать, но он оставался на месте, только бодро крикнул. «Покатаемся!» «Почему бы и нет?» — откликнулась Анна. Голос ее был слаб, но Ниссы услышал. И широко улыбнулся. На ее ногах были теплые резиновые сапоги не по размеру, которые, видимо, она нашла в доме. И Ниссы улыбнулся во второй раз. Она увидела его из окна и подготовилась. Но что еще она могла увидеть? Как лодка плывет над снегом? Видимо, нет, глаза все-таки уже не те. Ниссы помог забраться Анне в лодку, а потом заскочил сам. Дальше он должен был оттолкнуться веслом, но Утар взяла на себя всю остальную работу, и лодка неожиданно легко заскользила вперед. Анна смотрела на воду, такую прозрачную, что она даже не видела свое отражение, только водоросли и камни в стекле воды. Она вздохнула. «Я теперь такая некрасивая и...» «Ты красивая, ты похожа на ракушку», — откликнулся Ниссы. «Такая же скрюченная?» — грустно улыбнулась Анна. «Ты похожа на местную землю, на местные камни. Ты так же прекрасна, как прекрасны местные горы», — вдохновенно сказал Ниссы, глядя на Анну. «Никто никогда не говорил мне, что я красива, как гора», — улыбнулась Анна. «И похожа на камень». «Можно?» — спросил Ниссы, а его руки уже стягивали резинку с ее небрежного пучка на затылке. Свободные легкие белые волосы подхватил ветер, а Ниссы сказал. «Сначала люди, как нежные цветы, а потом, как деревья. Ты похожа на березку на камне, такая тонкая, такая непреклонная. Такая же сгорбленная, — добавила Анна. Она перевела взгляд на своего спутника. Тот вспомнил о веслах и теперь размеренно греб. Глаза его улыбались. Анна подумала, что если бы ей было на полвека меньше, она бы сейчас его поцеловала, даже несмотря на то, что он назвал ее ракушкой, камнем и деревом. Она понимала, что он имел в виду. Анна вытянула руку над водой и посмотрела на нее. Узловатая и морщинистая, она напоминала ей пучок корней. Анна сказала: «Я больна». «Чем?» — моментально спросил Нисса. «Старостью», — выдохнула она это слово в море, которое не знало его значения. «Тем драгоценнее каждая минута», — откликнулся Нисса и посмотрел на последние желтые тени невидимого солнца на тучах, похожие на золотые монетки в прорехе темного времени. Анна тоже посмотрела на небо и сказала: «Сейчас снова будет темно». И вдруг добавила, набравшись храбрости: «А я готова пригласить вас на чай». Нисса повернул лодку к берегу и улыбнулся. «Я не пью чай». Анна сразу потускнела, как небо над ними, и он спешно добавил: «И ничего другого тоже в это время. Я ем только на Юль». И он подмигнул, чтобы эта его фраза показалась шуткой с намеком. Анна наклонилась к нему и потянула за красный колпак, улыбаясь. «Это вы так напрашиваетесь на праздник?» И вдруг она снова смутилась и тихо добавила, так что только дух и смог бы услышать за плеском воды: «Вам есть с кем праздновать?» Нисса подумал об Утер и кивнул. «А вам?» Анна тоже кивнула. «Они приедут? Праздник уже завтра?» — спросил он. Она повернулась к морю и ответила: «Нет». «Я буду рад составить вам компанию, очень», — обрадовался Нисса. Анна посмотрела на него. «А ваша семья?» «У меня только тролль», — улыбнулся он. Лодка, как дельфин, буквально выбросилась на песчаный полумесяц маленького пляжа перед сараем. Не без помощи Утер, конечно. Нисса вылез на берег и помог выбраться Анне. Она чуть отошла, не мешая ему заниматься лодкой. Голова ее кружилась, и, стоя на твердой земле, Анна как будто все еще находилась в море. Она поняла, что ей срочно нужно присесть, и сделала шаг к большому валуну, торчащему из снега. Нога скользнула по водорослям, и Анна вдруг осознала, что заваливается, падает и сейчас ударится головой о камни. Она зажмурилась, уже смирившись со своей судьбой. «Неужели так?» — мелькнула мысль. «Еще не время», — шепнул кто-то на ухо. Сильные руки подхватили ее, возвращая обратно. Анна повернула голову и увидела рядом с собой улыбающееся лицо, ежик темных волос и воротник гладкой шубки с коротким мехом. «Ты?» «Я?» — кивнула Утер, все еще придерживая Анну. «Откуда вы знаете друг друга?» — воскликнул в отчаянии Нисса, запутавшись в их женских тайнах. Утер вздохнула и призналась. «Она спасла меня как-то из рыбацкой сети». Перед рассветом эта девчонка выскользнула в окно дома и пришла ко мне. С тех пор я всегда ухожу с этих мест, когда ночи становятся слишком короткими. Много риска превратиться в камень от солнечных лучей. За полярную ночь приходится платить полярным днем. Эта девчонка кивнула в подтверждение слов Утер. «Я любила гулять на рассвете. Тогда мне казалось, что морской берег только мой, и я найду на нем что-то невероятное. И нашла тролля». «А ты чем за спасение отблагодарила ты?» — посмотрел, нахмурившись, Нисса на Утер. Анна и Утер переглянулись, как две заговорщицы. Теперь уже Анна вздохнула. «Я не хочу говорить». На лице Нисса было столько обиженного разочарования, что Анна добавила: «Не сейчас, потом. Вы придете на Юль?» Нисса кивнул и посмотрел на Утер. «А ты?» И вдруг Утор съежилась, стала как будто меньше и смущенно сказала, глядя на запорошенные крошечными дробинками снега камни под ногами. «Можно я приду с другом?» Анна нежно погладила Утор по руке. «Я буду только рада». Утор широко улыбнулась. «Тогда я побегу его звать. Держи ее сам». Утро исчезло, а Нисс сразу подхватил Анну под локоть, хотя головокружение ее уже прошло. «Мне лучше», — с благодарностью сказала она, чуть отпрянула и сама уже взяла его под руку. Его рука почти не ощущалась, но Анну это прикосновение как будто окутывало силой. А Нисс почему-то пах сеном, и это был такой уютный запах на холодном морском берегу. Они побрели к дому. Анна подумала, что просто абсурдно не быть сейчас честной с ним. «Ту весну я запомнила не только из-за тролля», — вдруг стала рассказывать Анна. «Умерла бабушка, и мы приехали к деду на Пасху. Ночью я выбиралась из дома, потому что мне было душно в этих стенах, наполненных скорбью. И гуляла по берегу фьорда, пока солнце не поднималось над водой. До конца весны и до полярного дня на самом деле было еще далеко, но солнце все равно уже слишком быстро появлялось на небе». Анна помолчала минуту и продолжила, вернувшись мыслями к тому, о чем хотела рассказать. «Я бы освободила тролля в любом случае. Здесь и так много камней, а троллей мало. Но она сказала, что в благодарность может поведать о чем угодно. И я спросила: сколько мне осталось жить? Тогда меня занимали вопросы только о жизни и смерти. Она же дала мне бутылку, наполненную крошечными желтыми ракушками, похожими на кукурузное зерно. Вот столько, — сказала она. Каждый июль доставай по одной, и когда станешь последнюю, значит, время твое истекло. Ракушек в бутылке было много, и я обрадовалась, но лишь позднее поняла, что на самом деле тролль сделала мне другой подарок. Больше мне не было душно в доме. Я отпустила бабушку». Снег хрустел под ногами Анны, ни сыбрёв рядом не слышно. «Верила ли я в ракушки?» — вслух рассуждала Анна. «И да, и нет, но каждый июль я исправно доставала по одной. И вот настал момент, когда ракушки на дне бутылки без труда можно было сосчитать. Но я и сама чувствовала, как в теле моем все меньше сил, и без ракушек. А как осталась одна, я решила не портить близким праздник и уехала подальше, сюда». «Ты уверена, что после июля умрешь?» — тихо проговорил Нисса. «Я же вижу вас», — мягко улыбнулась Анна. Они уже стояли перед крыльцом, но она продолжала держать его под локоть. «Когда ты поняла?» — спросил он. Анна высвободила руку и шагнула на ступеньку. Ее седые волосы поверх куртки походили на ледяные водопады, а яркие глаза в смеющихся морщинках напоминали блики солнца на водной ряби и были теперь вровень с глазами Ниссы. У него они были темными, и радужка почти сливалась со зрачком. «Когда нашла перо морского орла, духи поприветствовали меня», — улыбнулась Анна. «Я жду вас завтра на июль, ведь вы, я думаю, не боитесь смерти». Нисса нежно сжал ее пальцы. Вечером, когда Утор вернулась в лодочный сарай, Нисса спросил: «Ты правда предсказала Анне смерть?» Утор высыпала горсть морских ежей в маленькое старое ведро и с прищуром посмотрела на Ниссы. «У вас был откровенный разговор?» — Нисса кивнул. «А ты в ответ рассказал ей, как важно, чтобы она угостила тебя кашей, чтобы точно не забыла?» Нисса раздраженно отмахнулся. «Она рассказала мне о смерти, которую ты ей предсказала». Утор залезла в лодку, которая снова была на месте, и откусила от морского ежа, сощурившись от удовольствия, а потом ответила: «Я просто дала ей бутылку с ракушками. Зря, конечно. Люди слишком много внимания уделяют смерти. Зачем она уехала на юль от тех, кто ее любит?» «Хотела позаботиться», — сказал Ниссе, но его ответ прозвучал как вопрос. «Лишить их радости провести с ней еще один июль? Это забота?» — не поняла Утар. «Теперь этот праздник проведем с ней мы», — примирительно сказал Ниссе. «Да, повеселимся», — буркнула Утар. Она снова превратилась в выдру и свернулась клубочком на дне лодки. «Как думаешь, ей понравилась сегодняшняя прогулка?» — спросил Ниссе. «Как думаешь, что она приготовит завтра на праздник?» — спросила Утар. На следующий день Утар провозилась в углу за мотками веревки и достала полную корзину панцирей морских ежей и высушенных морских звезд. «Самые лучшие экземпляры», — с гордостью сказала она Ниссе. «Моя коллекция. Я собирал ее лет 60, не меньше». «Для чего они тебе?» — обеспокоенно спросил Ниссе. «Ты куда-то уходишь?» — Утар расхохоталась. «Нет, я все-таки не так дорожу этим добром, чтобы везде его таскать за собой. Поэтому украсим ежами елку во дворе. На, неси!» Утар протянула корзину Ниссе, и они двинулись к дому. «Но елка же высокая и большая», — заметил Ниссе. «У нас есть хаверн», — напомнила Утар. А морской орел уже их ждал, устроившись на верхушке дерева. Он слетел и обернулся юношей. «Зачем я должен был прилететь пораньше?» — спросил он привычным движением, смахивая челку. «Будешь вешать игрушки», — сообщила Утар, усаживаясь с катушкой у корзины. И вскоре елка покрылась звездами и шарами морских ежей, красными и нежно-лиловыми. В розовый час на крыльцо вышла Анна. «Привет, хаверн!» — помахала она рукой духу. «Рада видеть тебя!» «Вы знакомы тоже?» — удивилась Утар. «Дедушка нас давно познакомил», — улыбнулась Анна. «Какая нарядная елка!» Утар гордо кивнула, радуясь своей придумке. Ниссе улыбался рядом, а хаверн сказал. «Подождем полной темноты. У меня для вас тоже есть подарок». «Я готовлю праздничный ужин. Что ты любишь?» — спросила Анна у Ниссе. «Кашу», — без раздумий ответил он. «С маслом». Анна вздохнула. «У меня нет ни каши, ни масла. Свиные ребрышки с картошкой и квашеной капустой подойдут. И пудинг». Ниссе улыбнулся. «Конечно». Но Анна выглядела печальной. «Жаль, что я не позаботилась о каше». Ниссе взбежал на крыльцо и взял руки Анны в свои. «Каша — это, конечно, важно, но не самое важное для меня». Анна покраснела, отвела взгляд и, высвободив руки, все еще смущенная, с бегающими глазами, спросила хаверна и Утар. «А вы что любите?» «Рыбу!» — хором воскликнули они. «Треска будет», — радостно кивнула Анна и отважилась посмотреть на Ниссе. «Мне нужна помощь домашнего духа». «Я тут», — улыбнулся благодарно Ниссе. Утар проводила взглядом парочку, скрывшуюся за дверью, а потом сделала пару шагов назад и упала в сугроб, проламывая хрупкую корочку наста. Хаверн улыбнулся и плюхнулся рядом. Утар лежала в снежной колыбели, словно перепелка, зная, что за тонкой стенкой рядом лежит хаверн. «Чувствую себя паршиво», — сказала Утар. Снег скрадывал ее голос, и он звучал глухо. «Почему?» — спросил хаверн. «Из-за того, что была такой глупой троллихой», — и ответила на вопрос Анны. «Она расстроилась?» «Не знаю», — донесся из-за снежной перегородки голос Утар. «Но это неправильно — убегать от тех, кто тебя любит», — хаверн улыбнулся. «Я согласен, неправильно», — Утар помолчала и добавила. «Но на самом деле я счастлива». Хаверн сел и посмотрел на Утар. Она ответно глянула на него, блестящие глаза ее улыбались. «Почему?» — спросил серьезно хаверн. Утар тоже села и посмотрела на дом. «Потому что Ниссе счастлив». «Знаешь», — сказал хаверн, расслабленно откинувшись назад и уперев ладони в снег за спиной, «я тоже счастлив». «Почему?» — эхом спросил Утар. «Потому что счастлива ты», — подумал хаверн, но решил, что сегодня день не для его признаний. Вместо ответа он указал наверх и сказал: «Смотри». На небе переливалось северное сияние, словно кто-то перебирал цветные клавиши. Зеленые, розовые, перламутровые. «Как музыка!» — восхитилась Утар. Свет звучал на небе, проливался иглами нежного цвета. Ховер обернулся орлом и взлетел ему навстречу. Он поймал зеленую ленту, похожую на прозрачную искрящуюся ткань. За ней потянулась розовая и перламутровая. Ховерн спикировал вниз, закружил вокруг елки, прошил переливчатым сиянием каждую скорлупку морского ежа, отчего они нежно засветились изнутри. Ховерн спустился и обратился в человека. А Утар восторженно бегала вокруг елки, разглядывая ее со всех сторон. Запыхавшаяся, но все еще ликующе смеющаяся, она остановилась рядом с Ховерном. «Это самые красивые морские ежи, которые я видела», — призналась Утар. «Получилось недурно», — хмыкнул Ховерн, оглядывая результат своей работы. «Позовешь наших стариков?» «Подожди», — сказала Утар, не отрывая взгляда от сверкающей северным сиянием елки. «Давай еще немного посмотрим вдвоем». Ховерн скосил глаза на Утар и увидел нежные отцветы на ее лице. «Я не против», — улыбнулся он. Но на крыльце заскрипел снег. Это вышла Анна, а за ней Ниссе, чтобы позвать остальных на праздничный ужин. Ниссе первым взбежал со ступеней и помог спуститься Анне. Она взяла его под руку. Теперь, кажется, они решили ходить только так. Возможно, на случай, если у Анны снова закружится голова, а может, об этом уже никто и не помнил. Анна посмотрела на елку, а потом на небо. «Дедушка говорил, что северное сияние — это души умерших, и они могут забрать с собой». Она разжала кулачок, а в нем была последняя маленькая желтая ракушка. Анна подкинула ее вверх, получилось совсем невысоко, но Ховерн поймал ее и, обернувшись орлом, полетел к небу. Ему навстречу устремилась падающая звезда. Он ловко схватил ее длинными лапами, выпустив ракушку. Та упала во фьорд, вернулась в море, а пойманную звезду Ховерн посадил на еловую верхушку. Утар пытливо смотрела на Ниссе, а он просто стоял, улыбался и, в свою очередь, смотрел на Анну. «Пойдемте праздновать, раз все готово», — нетерпеливо сказала Утар. Надо было закончить с ритуальной едой, чтобы можно было уже расслабиться по-настоящему. «Ховерн!» — крикнула Утар, сложив рупором ладошки. Но Ховерн не спускался, он продолжал кружить над елкой. «Что-то случилось», — сказала Утар и обернулась выдрой, но осталась на месте. Ниссе начал бледнеть, становясь прозрачным. Анна смотрела вперед. По пустынной дороге вдруг резко разлился поток света, заглушая своей яркостью нежное сияние наряженной елки. Утар и Ниссе метнулись к лодочному сараю. К дому подъехал микроавтобус. «Сюрприз!» Из автобуса повыскакивали люди и окружили Анну. Они смеялись смущенно, виновато, но радостно. И, кажется, такой же была улыбка Анны. Маленькая девочка подпрыгивала, пытаясь через взрослых добраться к бабушке. «Да, мы помним, ты хотела встречать Юля одна, — извиняясь, — сказал мужчина в очках. Но мы не смогли без тебя, это же семейный праздник!» Анна растерянно улыбалась. «Ты рада нам?» — спросила женщина рядом и с тревогой добавила. «Ты узнаешь нас?» Анна встрепенулась и кивнула. «Конечно. И я вам рада». «Мальчики!» — обратилась женщина к двум юношам, то ли двойняшкам, то ли погодкам. «Разгружайте!» — и уже снова Анне. «Там подарки, еда, наши вещи». «Да-да», — кивала Анна. «Пойду помогу. Сейчас будем ужинать. Присмотри за Мари, пожалуйста», — сказала женщина и уже тише добавила девочке. «Присмотри за бабушкой». Все единой стихии переместились от Анны к автобусу. Забегали с сумками и коробками, а та стояла и смотрела, как переливается северным сиянием елка. Девочка стояла рядом и смотрела на бабушку, за которой ей наказали приглядывать. Из лодочного сарая Утар следила за суматохой. «Все-таки явились», — пробурчала она. «Ты не рада? Сама говорила, что это семейный праздник», — откликнулся Ниссе. Сегодня он первый успел занять лодку, хотя Утор специально чуть отстала, уступая это маленькое убежище ему. Сейчас он нуждался в нем больше. «Надеюсь, ты что-нибудь успел съесть?» — спросил Утор. «Конечно нет, ведь мы не сели за праздничный стол». Утор повернулась к нему, а Нисса безучастно смотрел в потолок. «Даже рождественского пива не выпили за последнюю ракушку?» «Ты грубая», — сказал вдруг Нисса. «Я не хочу, чтобы ты исчез», — выпалил Утор. «Ты предсказала Анне, когда она уйдет». «Никогда я не совершала поступка глупее», — согласилась Утор. «Но с предсказанием или без, все равно скоро она уйдет дальше». «Она уйдет, а ты исчезнешь. В этом разница», — напомнила Утор. Нисса махнул рукой. «Не хочу думать, как станет тоскливо тут без нее». Утор сердито сверкнула глазами. «Анна, заладил про Анну, но ты нужен мне. Скорее защити от этих людишек сарай, а я отблагодарю тебя ежами. Я сейчас, я быстро». И Утор уже хотела было юркнуть под низом сарая, но Нисса окликнул ее. «Милое Утор, люди и так сюда не пойдут. Зачем им лодочный сарай? Они даже не смотрят в его сторону. Они готовятся к ужину». «Почему я не могу ничего сделать?» — в отчаянии проговорил Утор. Нисса посмотрел на длинного бурого зверька, стоящего на задних лапах. По его мордочке катились слезы. «Ты сделала для меня многое», — сказал Нисса. «Благодаря тебе Анна здесь. А еще именно ты моя семья. Ты сделала для меня многое», — повторил он. «Но недостаточно», — всхлипнула Утор. Нисса вздохнул, улыбнулся мягко, по-доброму и успокаивающе, как умел только он, и раскрыл объятия в приглашающем жесте. Утор скользнула к лодке, забралась в нее и свернулась клубочком на коленях у домашнего духа. «Как красиво!» — сказала Мария елке. «Как ты это сделала?» «Мне помог Нильс, вернее, Нисса», — честно ответила Анна. «Потому что ребенку можно сказать больше, чем взрослому». «Надеюсь, ты накормила его кашей?» — сознанием дела спросила Мари. «Кашей? Кашей? Почему все помнят о каше, кроме нее? Как она упустила это? Но сколько лет прошло, когда она последний раз угощала Нисса кашей? И никогда до этого Нисса не чистил снег в помощь ей, не катал ее в лодке и не говорил ей, какая она красивая. А духу положена каша. Только это ему нужно от человека». «Он сказал, что каша для него не самое важное», — механически повторила Анна слова Нисса. Не было у нее ни каши, ни масла. Она не ждала внуков, она не ждала Нисса. Она хотела встречать Юль одна, а потом с ним. Она сама его пригласила. Он был с ней все эти дни, он должен был разделить с ней праздник. Она посмотрела на дом, где в окне близкие оживленно накрывали на стол, увеличивая количество угощений, приготовленных Анной для себя, двух духов и одного тролля. «Как неловко получилось», — сказала Анна. Она не знала, как соединить теперь за одним столом своих родных и своих друзей. Они были такими разными. «Почему они все крутятся вокруг нее, не оставят в покое?» Анна снова посмотрела на елку, украшенную северным сиянием. Потом снова посмотрела на суету своих близких в окне. И простая истина вдруг открылась ей. Они все это делали, чтобы порадовать ее. И порадоваться самим, порадоваться вместе. И родные ее, и друзья. Для этого и существуют такие праздники. Мари дернула бабушку за рукав куртки. «Проблемы, ба?» «У меня нет каши», — повторила машинально Анна. Но тут на крыльцо вышел сын Анны и позвал. «Мама, Мари, все готово!» «Пойдем, ба», — потянула внучка за рукав бабушку. «Не беспокойся о каше». На столе мягко играли огнем свечи. Дочь Анны грела сок для Глега. Один из юношей разливал по стаканам лимонад. Сын Анны разогревал в микроволновке, которую они тоже предусмотрительно привезли, последние блюда в пластиковых контейнерах. А его жена раскладывала их по красивым тарелкам. Муж дочери затопил печку, внук развешивал гирлянды, в углу на журнальном столике горкой лежали подарки. Было тепло, уютно и нарядно. Суета потихоньку сходила на нет. Все притягивались к круглому столу, усаживались и успокаивались в плотном семейном кольце. Анна выпила глёга, съела кусочек трески и сидела, внимательно рассматривая лица родных. И в них она видела свое отражение, то, которое ей не показала прозрачная вода фьорда. «Он был прав. Я красивая», — подумала Анна. «Давайте разбирать подарки», — предложила ее дочь, поймав теплый взгляд матери. «Я первая», — Мари вскочила и неожиданно побежала на кухню. Все недоуменно переглянулись, даже Анна. А Мари уже бежала обратно с пластиковым контейнером. Она протянула его бабушке. «Это каша с маслом на завтрак. Но тебе, думаю, она сейчас нужнее». «Спасибо», — сказала Анна. Голос ее дрогнул, но она вдруг решительно встала из-за стола. «Я очень рада, что вы приехали», — обратилась Анна к своей семье. «Правда. Но еще я обещала встретить этот июль с друзьями. Вернее, сначала у меня не было таких планов. Я бы вам сказала, я не убегала от вас. Вернее, убегала, но не поэтому, неважно. Сейчас мне нужно идти». Дочь и сын Анны переглянулись, а Анна, прижимая к груди контейнер, пошла на кухню. Под молчаливые взгляды родных она сложила в корзину рождественский лимонад, треску и пудинг. Сверху положила кашу. В прихожей Анна надела куртку и посмотрела на себя в зеркало. Решительным движением она сняла резинку с волос, и ледяной водопад снова заструился по ее плечам. Анна глянула на столпившуюся молчаливую родню и улыбнулась. «Не провожайте меня с такими постными лицами. Я заскочу к ним только на минутку». И Анна вышла на улицу. В одной руке корзинка, в другой — стеклянный фонарь со свечой. Семья погасила в доме свет, прилипла к окнам и смотрела, как Анна тяжело идет от дома к лодочному сараю. Она почти не поднимала ноги, и частая цепочка следов за ней сливалась, напоминая дорожку выдры, скользящей по снегу. «Совсем плохо», — с грустью заметил сын Анны. «Она тепло оделась. Дадим ей 10 минут на этот кукольный пикник, а потом сходим за ней», — оптимистично заметила ее дочь. «Она точно расстроится, если мы не дадим ей наведаться в эти самые гости». А Мари завидовала бабушке. Она увидит Ниссы. В отсветах елки, политой северным сиянием, Мари заметила тень большого орла. «Кстати», — подал голос ее дядя, — «как она нарядила елку? Забавные фонарики!» «Сказала, что сосед помог», — вдруг неожиданно даже для самой себя ответила Мари и, глядя на лодочный сарай, подумала, что даже не соврала. Анна подергала створку ворот сарая. Ей казалось, что она не сдвинется с места, но та вдруг легко подалась. Может, потому что вчера Нисса вытаскивал лодку? Сначала Анна никого не увидела, и чувство беды оглушило ее. «Я принесла, и кашу тоже», — сказала Анна в сумрачную пустоту сарая. И только тогда разглядела Ниссы, прозрачного, словно льдинка. Она облегченно вздохнула и спокойно заметила. «Кажется, пришла моя очередь позаботиться о тебе». Утро уже крутилось у ее ног, она ловко отщелкнула крышку с контейнера с кашей. Анна забралась в лодку, зачерпнула полную ложку холодной каши и протянула Ниссе. Тот нежно улыбнулся Анне и принял угощение. В сарае появился Хавёрн. «Нам тоже принесли подарки», — сказал ему Утар, доставая из корзины рождественский лимонад. «Это Анна мне все-таки нравится», — заметил Хавёрн. Он открыл лимонад и кивнул в сторону лодки. «Смотри, он съел кусок масла». «Прямо закинул себе в рот и съел». «Не хочу смотреть», — ответила Утар, роясь в корзине. «Это их дело». «И то верно», — согласился Хавёрн. «Мне больше нравится смотреть на тебя». «А мне на вареную треску», — отозвалась Утар, но Хавёрн надеялся, что все-таки в шутку. Анна и Нисса сидели в лодке. Каша закончилась, хранитель вновь уплотнился и даже как будто светился, словно пронизанный северным сиянием морской еж на елке. Это был его день. Ну и масло, конечно же, тоже придало ему сил. «Кажется, мне пора двигаться дальше», — растерянно заметила Анна, глядя в пустой контейнер из-под каши. «Жаль, что я узнала тебя так поздно». Глаза Ниссы блестели в свете яркой луны, которая заглядывала в распахнутые ворота лодочного сарая. Нисса смотрел на Анну. «Может, ты уйдешь немного попозже?» — осторожно предложил он. «Кажется, ты никуда не опаздываешь». Анна молчала. «Люди любят придумывать себе обязательства, даже когда в этом нет нужды», — добавил Нисса. «И правда», — отозвалась Анна. «Пора мне бросать уже эту привычку, убегать от тех, кто дорог». Нисс улыбнулся, вылез из лодки и подал руку Анне. Та легко спрыгнула на землю, оперевшись на его ладонь. Они вышли из сарая, а северное сияние переливалось в небе, продолжая играть свою музыку. Хаверн заметил, попивая лимонад, «красивая пара». «Нам тоже надо уходить», — откликнулась Утор, быстро доедая кусочек трески. «Сейчас тут будет суматошно». А дети Анны уже шли к сараю. Сын все дергал очки, бесконечно зачем-то поправляя их на переносице. Дочь чувствовала, как холодеют кончики ее пальцев. «Мам!» — позвала она, предупреждая, что они идут. Анна лежала в лодке. Она улыбалась и не дышала. Мари стояла на большом камне и плакала прямо в море. Соленые слезы сливались с соленой водой. Утро подошла к девочке, встала рядом. «Привет», — сказала она. «Привет», — откликнулась Мари, поспешно вытирая мокрые щеки длинными рукавами свитера, торчащими из манжет куртки. «Чего плачем?» — спросила Утор. А Мари подумала, что эта тетя могла бы сделать вид, что не заметила ее слез. Взрослые всегда такие прямолинейные, когда дело касается детей. Но ответила честно. «Я думала, что бабушка пошла в гости к Нисса. Она умерла», — выкрикнула Мари последнее слово в полосу горизонта. «Я думала, это будет лучший праздник, а теперь этот дом...» Мари доверчиво протянула к Утор руку, и та увидела в кулаке зажатый лист бумаги. Она взялась за белый уголок, и Мари разжала пальцы. В записке Анна просила родных передать старый дом Мари. «Все успела», — улыбнулась Утор и оценивающе посмотрела на девочку. «Значит, ты теперь хозяйка?» Мари, не глядя, протянула распахнутую ладонь, и Утор вернула записку. «Знаешь, твоя бабушка выбрала это место», — сказала Утор. «Она хотела остаться здесь. Твоя боль внутри тебя, а не в доме. Здесь же остались хорошие воспоминания Анны. Приезжай на следующий год. Не забудь кашу и масло». «Мы угостили Ниссы кашей, но удача не пришла», — всхлипнула Мари. «Спокойно умереть среди близких. Мне кажется, это и есть удача», — задумчиво проговорила Утор. «Вы ведь хорошо провели время?» «Да», — нехотя согласилась Мари, вспоминая, как они с бабушкой стояли перед сияющей елкой. «Так вот, когда будешь взрослый и страшно занятой, не забывай, что есть дни, которые лучше бы провести с родными», — сказала Утор. Мари фыркнула. «Конечно, я знаю об этом. Не верю, что когда-нибудь не найду время для Юля. Это же июль!» Она глянула в сторону дома, а потом обернулась к Утор. «Кстати, а ты кто?» Но рядом с ней уже никого не было. Мари посмотрела на лодочный сарай. Она вспомнила, как бабушка рассказывала о тролле, который однажды забрал ее печаль. Мари прислушалась к себе. Нет, черная тяжелая печаль внутри нее не стала меньше. Но, кажется, она сама стала чуть больше. И появилось место, которое можно было занять чем-то еще. Все уехали, все стихло, дом закрыли и отдали ключ Мари. Утро сидела возле лодочного сарая и смотрела на море. Хаверн подлетел и сел рядом. Он обратился в юношу и протянул Утро книгу. «Держи, это подарок». «Ты мне дарил перо», — напомнила Утор, — «и больше никаких поцелуев». «Так перо было не для тебя, это не считается, поэтому я вроде как тебе должен». Утор забрала подарок. «Надеюсь, книга про море?» «Лучше. Про любовь», — Утор фыркнула. «Ты украл ее?» «Позаимствовал. Вещи иногда забывают». «Спасибо», — искренне сказал Утор. «Будет чем скрасить время в следующий шторм». «Ты уже скучаешь по нему?» — спросил Хаверн. «По шторму?» — удивилась Утор, но потом поняла. Она сердито глянула на Хаверна и фыркнула. «Конечно, я по нему скучаю». Хаверн улыбнулся, а Утор серьезно добавила. «Но весь год я бы тоже его не выдержала, старого дурня», — и вздохнула. «Но я уже жду, когда он снова придет. И Анну жду тоже. Она нравится мне. В конце концов, это она когда-то меня спасла. И эту занятную, деятельную маленькую девчушку тоже жду. Она точно не забудет про кашу. И родню ее шебутную. Тем более они привозят книги. Раз в год вся эта суматоха тоже приятна. Но только раз в год». Хаверн почесал пеструю макушку. «Вот дела. Так я начну думать, что и по мне ты тоже скучаешь». «Конечно», — без промедления ответила Утор. Хаверн стер улыбку с лица и посмотрел на Утор серьезно. Она закатила глаза. «Только давай без этого. Пойдем лучше рыбачить. Жду тебя в море». Утор обернулась выдрой и заскользила на брюшке по снегу. Хаверн взмыл в небо, которое сегодня было цветом моря. Дом опустел, но ждал всю семью на следующий июль. Лодочный сарай ждал своих духов.